Глава 5. Солнце зашло за горизонт, и у Елены сжалось сердце. Она вышла на балкон и взяла телефон, пролистала контакты и остановилась на доченьке. По щекам потекли слезы, а палец невольно потянулся к иконке вызова. Не зная зачем, Лена поднесла телефон к уху. Гудков не было. Только чужой женский голос, оповещающий о том, что абонент недоступен. Елена еще несколько раз попыталась позвонить Рите. Безрезультатно. Она положила телефон на небольшую табуретку и оперлась головой об окно. На балкон вышел Ростик. Он обнял Лену и поцеловал ее в шею. «Каменев сегодня не придет», — сказал Громов. «Хорошо», — безразлично ответила его жена. «Пойдем что-нибудь посмотрим», — предложил Ростик. «Что?» — Лена обернулась к мужу. «Фильм какой-нибудь. Я не в том состоянии, чтобы смотреть фильмы. Тогда мы можем просто лечь в кровать. Я обниму тебя, прижму к себе», — не сдавался Громов. «Нет настроения просто лежать», — продолжала Лена. «Нужно как-то отвлечься. Мы не можем опустить руки и дать депрессии нас съесть. Она меня уже давно проглотила и переварила». Женщина взяла телефон и опустилась на табуретку. Ростик сел на колени напротив жены. Он положил ладони ей на бедра. «Дорогая, я понимаю, насколько тебе больно и тяжело. То же самое испытываю и я. Но мы не можем сдаваться. Необходимо бороться, понимаешь?» Лена взглянула на Ростика из-под лобья и спросила. «Бороться с чем?» «С этим состоянием. Ты вообще понимаешь, что у нас больше нет дочери?» «Понимаю», — тихо ответил Ростик. «Если ты уже смирился с потерей, то я свою дочь не готова отпустить». «Я не смирился». Громов контролировал свой тембр голоса. Пытался говорить мягче. «До сих пор я не могу понять, каким образом все случилось так, как случилось. Не могу принять смерть Риты». «Тогда почему ты это говоришь?» «Если не выбраться из нашего состояния, можно натворить непоправимые вещи», — ответил мужчина. «О чем ты вообще говоришь? Боишься, что я наложу на себя руки?» Ростик промолчал. Лена резко поднялась и закричала. «Не могу поверить, что ты думаешь об этом! Считаешь, я могу оставить тебя одного?» «Нет, не считаю». Ростик встал с колен. «Я не настолько эгоистична и прекрасно понимаю, как тебе будет сложно хоронить не только дочь, но и жену». «Только это тебя останавливает?» Взгляд Громова стал тяжелее. «Ты идиот!» Лена вернулась в комнату, хлопнув дверью. Ростик пошел за ней. Та забежала в спальню, прыгнула на кровать и укуталась в одеяло. Громов слышал, как его жена рыдает, но боялся подойти и утешить. Он не должен был говорить подобные вещи, даже если Ростик действительно об этом думал. Не стоило произносить это вслух. «Я боялся, что ты захочешь так поступить», — признался Громов. «Уходи!» — закричала Лена. «Я не хочу тебя видеть!» Громов аккуратно закрыл дверь в спальню и оставил жену в одиночестве. Рено Каменева подъехало к башням Сизовграда. Мужчина терпеливо сидел в машине и чего-то ждал. Марк Володин внимательно наблюдал за тем, что произойдет дальше. Он следил за Каменевым с того момента, как тот отъехал от клуба «Моника». Вести Каменева Володину поручил Калинкин. Того в первую очередь интересовала одна особа, которую Виктор привез на место преступления. Марк должен был узнать, как ее зовут и каким образом она оказалась рядом со следователем в тот момент, когда оперативная группа проводила работы. Калинкин был уверен, что эта дама и есть журналист, которому кто-то сливает информацию. Первое, на что обратил внимание Марк, Каменев припарковался около бизнес-центра, внутри которого находился офис Сизовградского вестника, новостного портала, опубликовавшего сенсационные статьи об обезглавленной девушке. Оперативник записал время, когда приехал следователь, и сделал пару кадров на смартфон. Через 15 минут ожидания к машине Каменева подошла миловидная девушка и села на переднее сиденье. Марк успел пару раз щелкнуть ее крупным планом и завел мотор. Когда Рено Каменева тронулся, Володин поехал за ним. Аккуратно, чтобы не вызвать подозрений. Доведя Каменева до небольшого ресторанчика, Володин припарковался за углом пятиэтажки. Пока оперативник шел ко входу в заведение, следователь с девушкой заняли там столик. Марк увидел их в окно и решил не рисковать. Сделал пару снимков, после чего вернулся к своей машине и отправил Калинкину 2 СМС с поверхностной сводкой событий. К столику подошел официант. Девушка вручила двум посетителям меню, после чего поинтересовалась, что гости будут. Полина сразу попросила воды и салат «Цезарь». Каменев решил съесть шашлык из свиной шеи и выпить американо. Когда официант забрал меню, Виктор уточнил, что кофе необходимо принести сразу. «Не поздно для кофе?» — спросила Полина. «Я бы выпил чего-нибудь покрепче, но боюсь показаться алкоголиком», — улыбнулся мужчина. «Можете пить что угодно», — сухо сказала Полина. «Вы же не на свидание, чтобы производить на меня впечатление». Улыбка с лица Виктора исчезла. Конечно, он и не думал о свидании. Для него, как и для Полины, встреча была не более чем необходимостью. Девушка преследовала свои цели, а мужчина выступал в качестве мецената. Мало кто готов просто так выдать настолько ценную информацию, да еще и журналисту. «Пожалуй, остановлюсь на кофе. У меня еще будет время выпить рюмку-другую», — сказал Каменев и перешел к делу. «Сегодня статья вышла с подробностями вчерашнего инцидента. Я не думала, что Лосев опубликует новость так быстро», — удивилась Полина и опустила глаза. «Ты читала то, что он написал?» — задал вопрос Каменев. «Да, написано сухо и скучно. А вторую статью довелось прочесть?» — следом спросил Виктор. «Вторую?» — удивилась девушка и подняла глаза на следователя. «Да, в обед опубликовали еще одну новость». «Я к этому отношения не имею», — оправдывалась Полина. «Знаю», — сказал Каменев. «То, что описано там, не было известно никому, кроме моих коллег». Официант принес напитки и удалился. Полина налила воду в стакан и сделала пару глотков. Каменев отставил кофе, чтобы тот немного остыл. «Расскажи мне, когда ты узнала о преступлении?» «В среду утром меня пригласил к себе Волохов. Сообщил о том, что в озере выловили труп, и мне необходимо взяться за это дело». Полина сделала еще один глоток воды и продолжила. «Дальше вы все знаете. Да и про Волохова я вам рассказывала. Как часто твой редактор так оперативно реагирует на преступления? Он поддерживает контакт со своими информаторами. Если что-то происходит, они его уведомляют. У тебя есть контакты информаторов?» «Конечно, нет», — усмехнулась девушка. «Он никогда не расскажет об этом своему помощнику. Любой редактор новостного портала будет держать имена источников в секрете. Если их раскроют, информации больше не будет». «Надо бы пообщаться с твоим редактором», — сказал Каменев и отглотнул кофе. Официант принес блюдо, и Каменев с Полиной приступили к трапезе. «Вкусный цезарь», — сказала девушка. «Да и шашлык хороший», — отметил Виктор, отрезая следующий кусочек. «Вы говорили, что поможете мне со статьей», — напомнила Полина. «А ты должна была ответить на мой вопрос. Как ты хочешь со мной работать? Ездить с вами и узнавать информацию глупо». «С чего это?» «У вашего начальства будет много вопросов, а я не хочу ставить вас в неудобное положение». «В этом нет никакой проблемы. Я могу представить тебя кем угодно, и мне поверят». «Сомневаюсь», — сказала Полина. «Меня уже видели на место преступления ваши работники. Я повела себя как минимум непрофессионально». «Ты про то, что блеванул за деревом?» Полина осуждающе взглянула на Каменева. «Мы едим, Виктор». «Ладно, извини», — сказал следователь и закинул в рот кусочек шашлыка. — «Так что ты предлагаешь?» «Мы продолжим встречаться, как только у вас появится новая информация. А я помогу вам». «Чем это?» — удивился Каменев. «Я не люблю оставаться в долгу, поэтому постараюсь выяснить имена информаторов Волохова». «Хочешь подставить своего редактора?» «В гробу я видела такого редактора!» Слегка повысила голос Полина. «Обиду на него держишь?» «Он не должен был отдавать тему моей статьи Лосеву!» «Вот теперь я вижу, что ты похожа на журналиста», — усмехнулся Каменев. «У кошечки прорезались зубки». «Возможно», — сказала Полина и отставила пустую тарелку. «Он этого заслуживает». «Не спорю», — согласился Каменев. «Только твое имя будет фигурировать в деле». «Что вы имеете в виду? Возбудить уголовное дело на сотрудника органов несложно. Главное, чтобы были показания свидетелей и доказательная база». «Я согласна. Лишь бы Волохов получил свое». Каменев улыбнулся и доел последний кусок мяса. Официант быстро убрал лишнюю посуду со стола и предложил десерты. Полина отказалась, а Виктор попросил чизкейк. «Так у вас есть какая-нибудь интересная информация?» — спросила Полина. «Сегодня был очень насыщенный день», — сказал Каменев и поведал обо всем, с чем столкнулся за последние сутки. Описал содержание письма, которое нашел у себя в квартире. Рассказал о подброшенной голове, передал в точности все разговоры. С синеволосой девушкой, с подругами Риты, с барменом и менеджером из Моники. Поделился еще несколькими фактами и выдвинул свою версию о близости жертвы и убийцы. Также не забыл упомянуть о браслете Фенечки, который нашли на месте преступления. «Что на нем было написано?» – спросила Полина. «Брошу в пучину», – процитировал Виктор. «Звучит как начало какого-то стихотворения», – задумалась журналистка. «А если это начало, то должен быть и конец». «К чему ты клонишь?» – спросил Каменев. «Либо это четверостишье, либо двустрочный стих», — предположила Полина. «Теории пока не нужно строить», — сказал следователь. «Я еще не опросил свидетелей по поводу браслета. Возможно, она его носила». «Если вы говорите о том, что убийца мстит вашему начальнику, не кажется ли вам странным наличие браслета с надписью подобного рода?» «Думаешь, это послание?» «Скорее всего», — сказала Полина, после чего тихо пробубнила. «Брошу в пучину». «Если строчки две, значит, должна быть еще одна жертва», — предположил Каменев. «Или еще три. Дочь вашего начальника — первая, жена — вторая. А кто третья и четвертая?» «Близких людей, кроме жены и дочери, у Громова нет». «Получается двухстрочный стих», — сделал вывод Виктор. «Может быть», — сказала Полина. «В общем, перед тем, как ты отнесешь статью в Сизовград-обзор, я хочу ее прочесть», — перевел тему Каменев. «Не переживайте. Вы сделаете это первым», — улыбнулась Полина. Виктор взглянул на наручные часы и сказал: «Пора ехать, а то я за этот день очень устал». «Согласна с вами». Полина попросила счет. Каменев рассчитался, и они вышли на улицу. Ветер пробирал до костей, так что даже джинсовка не помогала Полине согреться. Виктор заметил, как дрожит его визави, и предложил подвести ее. Она отказалась. «Да ты замерзнешь, пока до дома доберешься! Давай запрыгивай!» — настаивал Каменев. «Нет, спасибо, я сама!» — продолжила упираться Полина. «За парня переживаешь? Он может не так воспринять, что его девушку подвозят до дома?» «Да мне плевать, что и как он воспримет!» — сказала она. «Поссорились?» — догадался Каменев. «Не ваше дело!» — ответила Полина. «Лучше такси мне вызовите, если хотите помочь!» «Не мое, так не мое!» — согласился Виктор и позвонил в службу такси. «Машина будет через 5 минут. Серый Логан. Номер 749». «Спасибо». Каменев кивнул и сел в свой Рено. Завел машину и скрылся за следующим поворотом. Всю дорогу до дома он чувствовал внутри пустоту. Когда Виктор разговаривал с Полиной, его сердце наполняло ощущение полета. Он чуть ли не парил в облаках. В ресторане он видел перед собой свою жену. Как же это странно смотреть на девушку с ее внутренним миром, убеждениями и принципами, но видеть совершенно другого человека. Каменев познакомился с Громовым больше 20 лет назад. Они начинали свою карьеру как оперативники в обычном районном участке полиции. Их дружба возникла неожиданно. Сначала они просто общались, а потом нашли общие интересы, и в какой-то момент Витя пригласила Ростика к себе домой на ужин. За столом выяснилось, что у них схожие взгляды на жизнь, цели и принципы. Даже Лена с Ирой пришли к одному выводу – дружба их мужчин будет долгой. Когда у Громова родилась дочка, он без раздумий предложил Вите и Ире стать ее крестными родителями. Они с удовольствием согласились. Ира накупила кучу ползунков, маленьких носочков и 10 пачек памперсов. Когда эта пара приехала на выписку к Лене с кучей подарков, девушка опешила от такого внимания. Рита росла девушкой с характером, но в целом послушной. Ира с Витей старались уделять своей крестнице внимание, баловали ее сладостями и разными презентами. Когда Ритка подросла, давали ей деньги на карманные расходы. Девочке казалось, что у нее две семьи. Одна из них строгая, но справедливая, а вторая более мягкая и понимающая. Если происходили какие-то серьезные ситуации, Рита обращалась к Ире с Витей, А те, в свою очередь, деликатно рассказывали о происшествии Ростику с Леной. Всех устраивали подобного рода отношения, хотя иной раз Лена недоумевала, почему ей Рита не может рассказать о каких-то проблемах, а Ире запросто. Несмотря на недомолвки и небольшую ревность со стороны матери девочки, это не влияло на отношения между друзьями. Ира находила слова, которые усмиряли норов Лены. Да и Витя в доступной форме объяснял Ростику, почему его дочь сделала так, а не иначе. Со временем Ростик и Витя поступили на службу в Следственный комитет. Работая в команде, они раскрывали дела довольно быстро. Аналитический ум Каменева помогал выбирать наиболее подходящий способ поиска преступника, а общительный Ростик мог разговорить любого свидетеля. На горизонте замаячили новые перспективы, и Громов решил во что бы то ни стало получить должность начальника отдела Следственного комитета. Вышестоящее руководство смотрело на личные качества и показатели. Если с первым у Ростислава все было в полном порядке, то последнее хромало. Для повышения необходимо было достичь успеха в резонансном деле. Подобного рода расследования и вели Витя с Ростиком. Но всякий раз, когда они приближались к преступнику, тот оказывался на два хода впереди. На тот момент в Сизовграде орудовал маньяк. Мужчина насиловал девушек в парке, а потом душил галстуком. За последние полгода жертвами стали 4 девушки. Начальство требовало найти преступника любым способом. Ростик провел анализ и понял, что убийца выбирает жертв одной и той же внешности. Он предложил Вите работать на живца. Они найдут девушку, подходящую под нужные параметры, и будут отправлять ее гулять в парке по вечерам. Каменев сначала ни в какую не соглашался. Но Ростик настоял. Однако месяц прошел впустую. Следователи не могли найти подходящую кандидатуру, а маньяк, в свою очередь, совершил следующее преступление. И вот однажды, когда Ростик пришел в гости к Вите в очередной раз, он вдруг понял, что Ира идеально подходит под описание жертвы. Он еще неделю пытался убедить друга позволить использовать жену в качестве наживки. Но Каменев был непреклонен. Тогда Громов избрал другую тактику, отправил Лену поговорить с Ирой. Прошла еще неделя, и Витя согласился на авантюру. В течение последующих 5 дней Ира гуляла в парке. За ней внимательно следили оперативники. А на 6-й день маньяк клюнул на удочку и напал на Иру. Оперативники со следователями во главе побежали спасать девушку. Когда Ростик с Витей сняли мужчину с Иры, оказалось, что убийца изменил тактику. Теперь он носил с собой не галстук, а перочинный нож. Как только преступник понял, что его поймали на живца, он всадил лезвие в грудь женщине. Иру доставили в ближайшую больницу. Но спасти ее не удалось. После произошедшего Камень уволился со службы и думал, что больше не вернется в Следственный комитет. Контакты с Ростиком и Леной он прервал. И только с Ритой иной раз общался по телефону. Депрессия съедала его изнутри. Ира была единственным человеком, которого Витя не мог отпустить. Когда начались волнения в Донбассе, Каменев решил поехать на войну. Единственное, чего он тогда хотел – умереть. К сожалению или к счастью, он вернулся живым и здоровым. Но то, что он испытал на поле боя, еще сильнее подорвало его психику. По сути, Каменев добился того, чего хотел, только умер он не в буквальном смысле, а словно высох изнутри. Такси подъехало к дому Полины в начале 10-го. Она вышла из машины и у подъезда встретила Илью. Парень стоял с пышным букетом роз. Как только он увидел свою девушку, на его лице засияла улыбка. Он вручил Полине цветы и сказал: «Прости меня, любимая». «Ты серьезно?» Полина швырнула букет на землю. «Илья, ты понимаешь, что тебя сутки не было дома? Думаешь, какими-то розами ты можешь исправить положение? Я же говорю, прости меня. Вспылил, признаю. Но я вернулся к тебе. И где ты был все это время?» Илья опустил глаза, не в силах вымолвить и слова. «Отвечай мне быстро», — потребовала Полина. «Сначала я пошел в ресторан и поужинал», — не торопясь говорил Илья. «Где ты ночевал?» «Это не важно». «Нет уж, дорогой, это очень важно. Отвечай мне, только честно». «У Миши», — сказал Илья и попытался обнять Полину. Девушка оттолкнула парня. «Врешь. Правда, я был у Миши», — настаивал Илья. «Я тебе не верю». «Почему? Утром я ему звонила, и он ничего не знал о том, где ты». «Вот сука», — сказал Илья. Затем посмотрел в глаза Полины и улыбнулся. «Друг еще называется». «Чего ты лыбишься?» Илья промолчал. «Ты мне ответишь или будешь прятаться, как чертов мальчишка?» «Снял номер в отеле», — сказал парень. «Опять врешь! СМС с покупками приходит не только на твой номер, но и на мой!» «У меня была наличка». «Какая к черту наличка? Ты всегда пользуешься картами, а наличку не любишь». «Вчера мне пришлось заплатить наличкой», — оправдывался Илья. «Ладно, если ты не сознаешься, я сама тебе обо всем расскажу». Полина достала телефон и открыла СМС-оповещение. «Смотри, первая покупка в ресторане «Море», затем аптека. Судя по сумме, это презервативы». «Я покупал обезболивающее, голова болела дико», — оправдывался Илья. «Потом такси», — продолжала Полина. «После него магазин «Красное и белое». Хотел немного успокоить нервы», — говорил парень. «Мне нужно было выпить. Я пережил большой стресс. Последняя оплата — снова такси, уже утром следующего дня». Полина закинула телефон в сумочку и спросила прямо. «Кто она?» «Она?» — спросил Илья и рассмеялся. «Не мели чепуху! У меня нет никого, кроме тебя!» «Если честно, я до сих пор не понимаю, почему ты так открыто это делаешь!» «Да что я делаю?» — повысил голос Илья. «Ты настолько тупой, что даже не смог скрыть свою измену!» «Я тебе не изменял!» «Врешь!» «Слушай, чего ты от меня хочешь? Если у тебя ко мне нет доверия, почему ты со мной живешь?» «Потому что люблю тебя, идиот!» «Любви не бывает без доверия!» Илья поднял с пола букет и бросил его в урну, рядом с лавочкой. «Как я могу тебе доверять, если ты только и делаешь, что врешь?» Илья обхватил ладонями кисть Полины. «Я тебе сказал правду». «Нет, Илюша, это не так. Пойдем домой и все обсудим», — предложил парень. «Я не хочу находиться с тобой в одной квартире», — повысил голос Полина. «Боже! Ну чего ты так на меня взъелась?» «Да, я не ночевал дома. Так что с того?» «У тебя есть другая. Я это знаю». «Откуда?» — быстро спросил Илья, после чего закрыл ладонью рот. «Я имел в виду, с чего ты это взяла?» По щекам девушки потекли слезы. «Ты сам все сказал». Полина подошла к двери подъезда и достала ключи. «Нет, у меня никого», — продолжал настаивать Илья. Парень выхватил у нее ключи и положил их в свой карман. «Отдай!» «Не отдам, пока ты меня не выслушаешь». «Выслушать?» — Полина рассмеялась. «Твои оправдания мне не нужны. Ты лживая сволочь, у которой нет и капли мужества. Достойный мужчина рассказал бы все как есть, а ты пытаешься усидеть на двух стульях, и тебе абсолютно плевать на то, как себя чувствует человек, с которым ты живешь. Ты не права». «Права!» — закричала Полина. «Ты трус, вот и все!» Слова девушки задели Илью. «Трус?» «Да!» «Тогда слушай меня внимательно. Да, у меня есть другая, и она в постели куда лучше тебя. Ты бревно, и я не могу с тобой получить удовольствие от секса». «А ты не думаешь, что дело в тебе?» — перебила его Полина. «Я видела твое отношение ко мне, и в какой-то момент меня будто отрубило. Мне не хочется с тобой спать, Илья». «Честно, мне с тобой удобно», — продолжил парень. «Ты хорошая хозяйка, поддерживаешь меня, и все в таком духе. Но я тебя не люблю, Полин. Ты нужна мне лишь для того, чтобы обеспечить мой быт». «Твой быт?» — слезы лились из глаз, не останавливаясь. «Какая же ты мразь!» Илья сел на лавочку и выпрямил спину. «Теперь я чувствую себя настоящим мужчиной», — рассказал все как есть. «Ты жалкое подобие мужчины», — сказала Полина. «Дай мне ключи. Я хочу домой». «Это моя квартира, дорогая. Хрен тебе, а не ключи». Илья усмехнулся. «Мне нужно забрать свои вещи, и больше ты меня не увидишь». «Завтра заберешь». «Почему не сегодня?» «Я так хочу», — сказал Илья. «Как же я тебя ненавижу!» — процедила Полина. «Взаимно». Девушка влепила парню пощечину и направилась как можно дальше от его дома. Внутри нее кипела ярость вперемешку с обидой. Она делала для него все, что только могла, а эта тварь так поступила. Возможно, Полина закрыла бы глаза на измену, если бы он действительно раскаивался. Но Илье было плевать на чувства Полины. «Удобно, значит, ему было», — подумала девушка и села на ближайшую лавочку. Полина шла так быстро, что не заметила, как оказалась около 102-й школы. Не понимая, как действовать дальше, где ночевать, девушка достала телефон и позвонила подруге. «Привет, Лер». «Привет, Поль. Ты чего так поздно?» «У меня кое-какие проблемы». Полина сделала небольшую паузу и продолжила. «Илья меня больше не любит». «Неужели он созрел?» — сказала Лера. «Что ты имеешь в виду?» «Я думала, Илья тебе скажет раньше». «Что скажет?» — недоумевала Поля. «То, что мы с ним вместе», — ответила подруга. Полина положила смартфон на колени и уставилась в небо. Слезы перестали катиться по щекам, а в груди образовалась пустота. Девушка ничего не чувствовала, даже обиды не было. Будто у нее под ногами пропала земля. Только Полина не провалилась в дыру, а зависла в воздухе. Девушка поднесла телефон к уху и сказала. «Да, он мне рассказал о вас». «Теперь я успокоилась», — Лера словно выдохнула. «А я говорила ему, что нельзя больше это скрывать. Мы ведь с ним начали спать через полгода после начала ваших отношений». «Через полгода», — сказала Полина про себя. «Он 3 года сначала спал с Лерой, а потом приходил домой и ложился в кровать, где его с нетерпением ждала Полина». «Поль, ты тут?» — спросила подруга. «Да, я завтра заберу свои вещи, и можешь к нему переезжать». «Я так рада, Полин, спасибо тебе! Сначала я думала, что ты будешь вне себя от злости, но ты оказалась адекватной. Просто пойми меня, я люблю Илью и хочу быть рядом с ним». «Понимаю», — произнесла Полина, глубоко вздохнув. «Я хочу закончить этот разговор и никогда к нему не возвращаться». «Хорошо, я поняла тебя. Не держи на меня зла». «Пока», — сказала Полина с безразличием и отключилась. Вот, значит, как бывает в жизни. Зачем он ее мучил? Разве нельзя было сразу сказать, что не будет никаких долгосрочных отношений? Разве сложно было признаться в том, что не испытываешь к человеку чувств? Полина взглянула на детей, которые резвились на площадке около школы. Когда-то и она умела радоваться каждой мелочи. Раньше банальные качели вызывали у нее положительные, да хотя бы какие-то эмоции. А сейчас внутри вакуум. Ей захотелось его чем-нибудь заполнить, но кроме горечи туда ничего не просачивалось. Как же ей поступить? Дома у нее больше нет. Подруга предала, а родители за 1000 километров от Сизовграда. Ей не нравилась мысль снимать комнату в отеле. Да и денег на это не было. Бюджет у Ильи с Полиной был общий и зачастую хранился на его карте. Требовать сейчас от него деньги она не хотела. Все вопросы она обсудит завтра, но сейчас необходимо было что-то решать. Не найдя ни одного варианта, Полина позвонила Каменеву. Виктор сидел на кухне, смотрел в окно и потягивал виски из граненого стакана. Посмотрев на стол, где недавно лежала голова крестницы, он понял, что до сих пор не смыл кровь. Каменев хотел было подняться и навести на кухне порядок, но его телефон вдруг зазвонил. Мужчина неохотно прошел в гостиную и ответил на вызов. «Ты что-то забыла?» «Нет», — сказала Полина. «Я хочу попросить у вас помощи». «Что случилось?» Каменев слышал, как девушка пыталась контролировать свой голос, сдерживая плач. «Очень неудобно вас об этом просить, но не могли бы вы мне занять денег?» Полине было стыдно за то, что она обращается за помощью к человеку, которого знает второй день. «Ты мне можешь внятно объяснить, что произошло?» — настаивал Виктор. «Меня парень выгнал из дома, и мне некуда податься. Я хотела занять у вас 1000 на съем комнаты в отеле. Обещаю вам, что отдам, как только заберу у Ильи свои деньги и вещи». «У тебя карта привязана к номеру?» «Да», — ответила девушка. «Я тебе отправлю деньги на такси и напишу СМС с адресом». «Вы хотите, чтобы я приехала к вам?» «Приставать не буду, честно», — пообещал Каменев. «Мне не хочется доставлять вам дискомфорт», — сказала Полина. «А жить в дискомфорте тебе хочется? Я могу отправить тебе 5000, но какова вероятность того, что завтра ты сможешь выбить деньги со своего ненаглядного?» Тебе придется снова искать жилье, а ютиться по отелям очень дорого. Не переживайте за меня. Я заберу свое. Да я и не переживаю, поверь мне, — сказал Виктор, после чего добавил напора голосу. Не парь мне мозг, чтобы сейчас же вызвала такси и приехала. Но... Никаких «но». Приедешь и обсудим, как можно тебе помочь, — сказал Каменев и отключился. Мужчина перевел Полине 1000 рублей и отправил сообщение с адресом. Затем вернулся к окну и залпом допил виски в стакане. Все его мысли заполнила новость, которой его ошарашила Полина. Он уже и забыл о том, что хотел вытереть со стола остатки свернувшейся крови. Каменев понимал, насколько сильный бардак в квартире. Он попытался немного прибраться, но его хватило лишь на то, чтобы расставить вещи по своим местам. Пол остался грязным, полки в пыли, и пустота в холодильнике никуда не исчезла. Снова раздался телефонный звонок. «Я возле дома. Подходи к первому подъезду и звони в домофон. Квартира 27». Полина поднялась на 8-й этаж, и Виктор открыл ей дверь. Девушка стояла перед ним вся заплаканная. Тушь потекла, лицо опухло, волосы растрепались. «Заходи давай, чего стоишь?» Девушка переступила порог, разулась и посмотрела на Каменева. Тот указал рукой на гостиную. Полина вошла в комнату и встала на месте. «Стесняешься?» — спросил хозяин квартиры. «Мне непривычно тут находиться. Я вас толком не знаю, а вы мне помогаете». «Так, давай без этого!» Каменев залез в шкаф, достал оттуда футболку, шорты, свежее полотенце и вручил их девушке. «Бери и иди в душ, а я пока что-нибудь приготовлю». Полина аккуратно взяла вещи и сказала. «Я не голодна». «Тогда заварю чай», — решил Витя и указал на ванную комнату. Девушка послушалась и пошла в ванную. Пока Полина приводила себя в порядок, Каменев поставил чайник, затем прошерстил всю антресоль в поисках сладостей, но так ничего и не нашел. Он опустил пакетики в чашки и сел к окну в ожидании, когда вода закипит. Виктор испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он был рад тому, что сегодня Полина будет ночевать у него. А с другой, Каменев злился на придурка, выгнавшего девчонку на ночь глядя из дома. Ему хотелось набить морду мерзавцу, но в то же время мужчина понимал, что не имеет никаких прав на это. Конечно, если Полина одобрит порыв Виктора, он будет не против оставить на лице ублюдка отметины. Через 15 минут девушка вышла из ванной и прошла на кухню. Каменев не мог отвести от своей гости взгляда. Перед глазами возникла картина, как Ира в таком же виде сидит рядом с ним на диване, и они смотрят какой-то боевик. «Что-то не так?» — спросила Полина. «Все хорошо», — ответил Виктор и поднялся. «Тебе сколько сахара в чай?» «Сахар не нужен». Девушка села на табуретку около стола. Каменев налил кипяток в чашки и поставил их на стол. Затем достал бутылку виски, плеснул себе в граненый стакан 100 граммов. Взглянул на Полину. «Будешь?» «Нет, спасибо», — ответила она и пододвинула к себе чашку с чаем. Виктор сел напротив, отглотнул виски и сказал. «Можешь рассказывать». «Я рассказала вам все по телефону», — напомнила Полина. «Наверное, ты меня не поняла». Каменев снова пригубил виски. «Я хочу услышать все, от начала и до конца». Опустив взгляд, Полина увидела достаточно большое пятно на столе. Она поднялась с табуретки, подошла к раковине, взяла первую попавшуюся тряпку, ополоснула ее и попыталась его оттереть. Виктор наблюдал за девушкой и не понимал, откуда у нее возникло безумное желание это сделать. «Оставь, я сам уберу». «Мне некомфортно сидеть за грязным столом», — сказала Полина. Затем прополоскала тряпку и продолжила тереть стол. «Что вы тут разлили? Помнишь, я рассказывал тебе о находке в квартире?» Полина резко остановилась и села на табуретку. «Тут лежала голова?» «Да», — коротко ответил Виктор и снова сделал глоток виски. «Почему вы это не убрали?» «Не было времени». Девушка, несмотря на отвращение, все же стерла пятно и бросила тряпку в раковину. «Налейте мне виски», — потребовала Полина. Каменев достал из антресоли еще один стакан, заполнил его примерно на треть и поставил перед Полиной. Девушка залпом его осушила и отставила в сторону. «Повторить?» — спросил Витя. «Нет, спасибо. — ответила девушка и посмотрела на Каменева. «Он изменял мне 3 года, а я и не знала. Ты про своего ненаглядного?» Полина кивнула. «Как ты об этом узнала? Почему он вообще посмел выгнать тебя на улицу?» «Его сутки не было дома, и тут пришел с цветами, решил помириться. Мы с ним поговорили, и он признался, что изменял, и что я ему нужна была для уборки, готовки и всего подобного». «И часто вы ссорились?» «Почти каждый день», — ответила Полина. «И тебя не посещали мысли уйти?» «Я же его любила!» «Дура ты, Полин! Ты его любишь, а он ноги об тебя вытирает!» Девушка молчала, не зная, что сказать. Каменев сделал еще один глоток виски, обновил напиток в стакане и проговорил. «Он тебя сильно обидел?» «Сильно», — тихо ответила Полина. «И ты до сих пор его любишь?» «Не знаю». Виктор вздохнул, поставил стакан на стол и спросил. «Он завтра работает?» «Нет, отдыхает». «Хорошо, тогда мы утром съездим к нему и пообщаемся». Полина занервничала. «Зачем?» «Одна ты не поедешь, я не позволю. Этот ублюдок навешает тебе лапши на уши. Ты растаешь и все ему простишь. Так не пойдет. Раз уж он выгнал тебя из дома, тогда нечего под него подстраиваться». «Я не собиралась его прощать». «Не спорь со мной», — строго сказал Виктор. «Хорошо, я сделаю так, как вы скажете». Согласилась Полина и спросила. «Я могу задать вам вопрос?» «Задавай». «Зачем вы мне помогаете?» «Я уже не в первый раз слышу от тебя подобный вопрос». «Пожалуйста, ответьте мне на него честно», — с надеждой в глазах сказала Полина. Каменев пригубил виски, отставил стакан, сложил руки на столе и проговорил. «Ты похожа на мою жену». «Даже не так», — Каменев задумался. «Ты ее копия». «Вы про внешность?» «Не только. Манера общения, твои движения, даже мимика во время разговора». «С ней что-то произошло?» «Да», — ответил Виктор, после чего поднялся с табуретки, открыл окно и сел на подоконник. «Ее убили». «Вы нашли убийцу?» «Он отбывает наказание. В тюрьме». Полина подошла к Виктору и села рядом с ним. «Помогая мне, вы не делаете себе больно?» «О чем ты говоришь? Я ведь напоминаю вам о вашей жене. Мне кажется, тяжело видеть человека, который очень похож на того, кого уже нет». «Как раз наоборот», — сказал Каменев. «В компании с тобой мне становится лучше. Вы же понимаете, что я не смогу ее заменить?» — спросила Полина. «Понимаю, но в одиночестве мне куда паршивее, чем рядом с тобой». «Вы из-за этого пошли на войну?» «Да», — коротко ответил Каменев, затем потребовал. «Не обращайся ко мне на «вы». «Хорошо, Виктор, не буду», — улыбнулась Полина. «Мне хотелось забыть о том, что я испытал. Но война не панацея», — говорил Каменев. «После того, как я вернулся в Сизовград, не мог найти себя. Каждый день пил. Время текло сквозь пальцы. Потом решил восстановиться на службе, хотя дал себе слово, что никогда не переступлю порог Следственного комитета. Тебя сломала война? Ты из-за этого начал пить? Война ломает всех. Если не физически, то психологически точно», — сказал Виктор. Все началось со смерти Иры и покатилось, как снежный ком. Полина видела, как блестят глаза Каменева. Он готов был пустить слезу, но сдерживал себя. Девушка подсела ближе и обняла его. Виктор не ожидал такого и не понимал, как ему действовать. Он попытался обнять Полину в ответ, но это вышло так неловко, что он отказался от этой идеи. «Ты многое пережил. Не думаешь прекратить работу в органах?» «Я больше ничего не умею», — ответил Каменев. «Можно научиться». «Не хочу», — признался Виктор. «Вообще ничего не хочу». «Разве тебе не для кого жить?» Девушка ослабила объятия, взяла бутылку виски и сделала глоток из горлышка. «У меня была крестница, но теперь и ее нет в живых». «А что с ней произошло?» «Ей отрезали голову и тело скинули в озеро». Полина в ужасе раскрыла рот, после чего спросила. «Девушка, которую нашли в малышке, твоя крестница?» «Да», — коротко ответил Виктор, допил виски и поставил стакан на стол. «Ужас какой!» Полина протянула бутылку Каменеву. «И не говори». Он посмотрел на бутылку и, обнаружив, что осталось буквально 50 мл, отдал ее Полине. «Допивай, мне уже хватит». Девушка допила остатки виски и бросила бутылку в урну. «Как же ты справляешься со всем тем дерьмом, которое на тебя навалилось?» «Не думаю об этом», — ответил Виктор. «Помогает? Нет, конечно. По сравнению с твоими проблемами, мои и внимания не стоят. У меня нет никаких проблем», — сказал Каменев и заглянул в глаза девушке. «Жизнь состоит из подобных моментов. Потери, ошибки, самокопания. Но я не считаю это проблемой». Полина провела ладонью по колючей щеке мужчины. «Мне бы хотелось хоть на мгновение облегчить твое моральное состояние», — сказала Полина и с трепетом обняла Виктора. Каменев подался было навстречу теплу, но тут же отодвинул Полину от себя. «Нет», — твердо сказал он. «Что-то не так?» — удивилась девушка. «Не нужно». Полина обратила внимание на то, с каким раздражением Виктор это сказал. «Прости», — сказала девушка. «Ты постелишь себя сама?» — спросил Каменев. — «Я хочу побыть один». — «За это можешь не переживать. Я справлюсь. Я сегодня буду спать на диване. Расстели себе на кровати». — «Хорошо. Доброй ночи». Виктор лишь кивнул в ожидании того, когда девушка покинет кухню. Когда Полина вышла, он смог спокойно сконцентрироваться на своих мыслях. Он ощущал странное притяжение, которое так давно ни к кому не испытывал, но оно его пугало или даже смущало. С того дня, как погибла его супруга, у него и мысли не возникало не то что завести роман, но и банально обнять чужого ему человека. Хоть с тела Иры давно уже обглодали черви, он все равно оставался ей верен. Впервые за все время, как Каменев вернулся с войны, он захотел закурить.